Глава 22. Новые соратники. От байка я не стал отказываться. Схренали. Я же не долбанутый лурц. Я бизнесмен. И иметь настоящий чоппер местного разлива мне правда хотелось. Тем более у меня на фудтраке существовала опция крепления мотоцикла на крыше. Но этот приз не был главным. Главное что? Я сумел докричаться с ринга до толпы, и они меня слушали, пока Бахар Двухголовый откисал там внизу. Внизу — это значит внутри ринга. Я в итоге запихнул его в дырку от выломанных досок. Да, одной доски не хватило, пришлось выламывать еще две. У руки живучие черти, а учитывая его татау, так и вовсе я, почти как в песне Высоцкого, ударил раз, два, три и сам лишился сил. Даже вышвырнуть его через канаты не смог. Благо догадался ногу подставить и направить движение окровавленного капитально черного урука в сторону пролома в настиле. И тут уж Отто Кюхельхен не мог ничего другого сделать, кроме как ударить в гонг. И выиграв один бой, я стал чемпионом осеннего Орского чемпионата по кулачным боям вне категорий. Солидно звучит. Шутки шутками, ни одна падла не посмела посягнуть на мой титул. Даже маятный. Хотя Отто предлагал и посулил в качестве приза три зелья и байк. Это было не по правилам. Я ведь уже выиграл. Но бой-то был без правил. Видимо, и наличие возможных дополнительных соискателей чемпионства тоже в это без правил входило. Так или иначе, я рассказал орскому народу про Орду и Сан-Себастьян, и про франшизу, и про хтоническую самопомощь, и выкрикнул свой «Лок-Тар-Агар» так громко, как только смог. Сделал чертову сальтуху через канаты и красиво ушел в закат. То есть во тьму, потому как мероприятие закончилось, и фонари на площади начали гаснуть, а народ расходиться. И я хотел уже свалить на фудтраке хоть к черту на рога, но обнаружил на металлических ступеньках у дверей очень интересную парочку. Совершенно целого и здорового Серого и стремительно выздоравливающего Бахара. Серый, видимо, нашел в фургоне полуторалитровую бутылку воды и теперь вручил ее у руку. Тот пил залпом. «Подождите!» — сказал я. «Какого хрена?» «Карн, ты не предатель и не отступник!» — выпалил Бахар, едва не захлебнувшись. «Кахаринган был неправ. Я вернусь на Борнео и расскажу ему. Ты нашел новый путь. Ты настоящий резчик, а не колдунишка, нахватавшийся заемной силой и завладевший стилусом». «Ну так да!» — кивнул я. — Работаю понемногу, с Божьей помощью и по собственному разумению, проявляю креативность. Ясное дело, он имел в виду татау. И, похоже, он сильно охренел бы, как и его этот кахаринган, если бы узнал, что по-хорошему стилус тут и нахрен был не нужен. — А? — вытаращились на меня оба. — Как ты сказал? — Ну, то есть работаю понемногу. Креативность. Или ты про помощь? Так я ж помер один раз вместе с учителем своим, с Садзинаром. А потом ожил. Как же тут без божьей помощи? Охренеть!» Бахар размял заживающую прямо в эти самые секунды рожу и отхлебнул еще воды. «Так вот оно что. Тогда оно как бы и да. Я должен вернуться к Кахарингану. А то старый пердун сидит там в бунгало на склоне Акинбалу и, наслушавшись духов, возводит напраслину на толкового урука. Я ему объясню. Получается, Садзинар молчун, Садзинар угрюмый, Садзинар разорви хлебала, все это время прятался где-то и готовил еще одного резчика самостоятельно, не советуясь ни с кем и не обращаясь к духам предков. Вот почему Кахаринган не знал ничего о новом резчике. Ты не извратил старое? Ты создал новое? Эти знания стоят слишком дорого. Неужели у Садзинара не попробовали вызнать секреты наставничества? Многие, слишком многие, готовы идти по трупам, чтобы узнать главную тайну Урукхая. У меня внутри все похолодело. Может быть, именно поэтому неизвестный менталист убил моего учителя. Хотел узнать, как учить новых резчиков. А как вообще появляются на свет резчики? Что я вообще об этом знаю? «Мы обитали в основном в диких дебрях и вонючих трущобах, часто хтонических», — сказал я, пытаясь не выдать собственные мысли. «Мой учитель и вправду был малообщительным типом. А почему ты назвал его «Разорви хлебало»?» «Однажды он разорвал хлебало на Сферату», — отмахнулся Бахар Двухголовый. «Есть что пожрать? Ты здорово меня от... Теперь сильно жрать хочется. Мясо есть же?» «Вообще-то я все успел. Узнал, что почем, побазарил с одним коневодом. Я даже снял, как он внутрь ринга падает. Изнутри ринга», — заявил Кузя, высунув свои уши из-под машины. «И я даже оформил заказ в «Гуси-лебеди» на Магнитогорск. Бабай, ты обещал Магнитогорск. Нам нужно техобслуживание перед тем, как катиться на Байкал. А до Магнитной горы меньше 300 километров. Кто сделает ТО лучше гномов? Поехали, до утра будем там. Чё ты?» «Сделай парням шаурму», — попросил я. «И мне тоже. А я кофе сварю. И да, мужики, это Кузя, мой штурман и один из первых ордынцев, очень влиятельный гоблин. Кузя, это Бахар Двухголовый. Он едва не убил меня сегодня на ринге. А это Серый. Он теперь в Орде». «Я тоже хочу в Орду», — сообщил Урук с дредами. «Хочу идти по твоему пути, но не знаю как. Я пока валялся под рингом, слушал все, что ты говорил, и кое-что осознал». «И что же?» Это было и вправду интересно. «Поведай, о страшный черный Урук с острова Борнео». «Я самый страшный и самый способный, да. Я убил 109 даяков, 42 снага, 26 папуасов и 10 маори, и одного мага огня. Я был облечен доверием вождей и старейшин, я первый, ладно, второй. Второй воин среди Урукхай Борнео. И потому наш великий Кахаринган избрал меня и вырезал мне татау на левой руке, не только на правой, и напоил меня зельем из баклаги, а потом отвел на Акинабалу и сделал что-то, от чего я оказался в странном месте с названием Убей, за тысячи и тысячи километров от родных берегов. Тамошние убейские старики-шаманы сказали мне, что неправильный Урук поедет к священному морю лесных эльфов от моря Черного и не минует города Орска на этом пути. Веришь, я добежал сюда на своих двоих. Я переплывал реки и сражался с тварями. Меня гнали, как зверя, но я был полон решимости найти тебя и убить, потому что ты исказил нашу суть. Ты делал не то, что должен делать Урук, и позорил имя нашего народа, но ты победил меня. Нет ничего важнее победы для Урука, если она не достигнута подлостью». «Локтар-агар!» — вскинул кулак я. «Победа или смерть?» «Да!» — мотнул дредами Бахар. «Ты победил меня честно. Моя вина, что я не разглядел оружие под ногами. Я подумал, ты танцуешь как баба, а ты искал оружие. Я ведь сильнее тебя, да?» «Сильнее. Мне ничего не оставалось, как согласиться». Он действительно, как убийца и воин, мог дать мне фору. И татау у него были очень свирепые и сильные. Но вышло так, как вышло. «Но ты хитрее, и ты победил, и твои татау, они очень хорошо работают. Ты не берешь силу у других, ты отдаешь ее, как отдал этому храброму человеку». Он кивнул на Серого. «И тебе возвращается старицей». Я с сомнением поглядел на свое предплечье. Черепов было много. Меньше, чем у дредастого Урука, но все же... «Ты собрал большой урожай. Не другие за тебя, ты сам. Я собирал урожай для Кахарингана, и другие наши воины тоже. Ты не такой, и это мне по душе. Я хочу стоять рядом с тобой в грядущих битвах, но сначала я должен вернуться на Борнео и рассказать всем, что есть другой путь, не тот, что проповедует великий шаман-резчик. Я теперь знаю, почему Кахаринган отправил меня убить тебя». «Он имеет над тобой власть, верно?» — уточнил я. «Этот Кахаринган». «Может влезть мне в голову», — мрачно кивнул Бахар. «В обе головы. Это из-за татау. И из-за духов». Он поводил своим длинным узловатым пальцем по узорам в районе правого локтя и досадливо сплюнул под ноги. А я задумался. Что за хрень с двумя головами? У него ведь одна голова. Или я чего-то не знаю? Какую голову он имеет в виду? Астральное тело или своим... Или что-то еще? «Хочешь, он больше не сможет влезть тебе в мозги. Не сможет приказывать. У меня была одна идея, и мне очень хотелось ее попробовать. Но есть проблема. Если не соблюсти условий, то мои татау могут подействовать только один раз. Маны у меня после победы над Бахаром было полно, и вложить ее в возможного будущего союзника казалось мне правильным делом, и тем более защитить его от ментального, астрального, эфирного или какого иного воздействия. Какое условие? Бахар удивительно хорошо говорил по-русски. «Ты должен сказать, что твоя жизнь принадлежит Орде», — пояснил Серый. В этот момент появился Кузя и протянул каждому из нас по большой шаурме с бараниной и по литровой алюминиевой банке пива. «И что это будет значить?» «Смотри ты, этот двухголовый, похоже, был не таким и простаком». «Это будет значить, что ты разделяешь наши принципы существования в мире и общий дух ордынского движения и готов жить, работать и воевать, воплощая их в реальность», — провозгласил я, а потом уже без пафоса добавил. «В общем-то, ты сам сказал, что слышал все, когда откисал под рингом, но... Кузя, дай планшет, пусть Бахар почитает, мне лень пересказывать». «Гарн», — удивился Бахар, — «я не умею читать». Кому-то могло показаться странным, что те самые лютые бойцы, которые с жуткими рожами стремились прикончить друг друга ночью, теперь ехали в кабине фудтрака бок о бок и трепались о всяких разных урукских заморочках. Но для нас это было в порядке вещей. Мы были орками. Орки не усложняют. Орки не коварные. Ну, может быть, гоблины могут быть коварными, но точно не черные уруки. Долго планировать месть, вынашивать планы и интриговать — это не наш метод. Ну да, он хотел меня убить. Бывает? Пожалуй, если взять двух случайных уруков и поселить на необитаемом острове, они тоже захотят друг друга убить. Поводов будет много. Такой уж мы народ. И что, не общаться из-за этого, что ли? Тем более, теперь Бахар был частью Орды. Увидеть сородича с Борнео — это было само по себе фантастично. А уж познакомиться с трудами другого резчика — и вовсе за гранью удачи. Бахар тыкал пальцем в разные хитрые узорчики и загогулины и рассказывал, зачем нужен тот или иной завиток. Выходило, они там специализировались на пиратстве и рейдах на прибрежные поселения. Благодаря татау Бахар двухголовый обладал потрясающими способностями к изучению языков, легко выдавал прогноз погоды, силу и направление ветра и особенности океанических волн и течений. Его мышцы, кости и сухожилия были крепкими, как железное дерево. Зрение острым, слух и нюх совершенными. Ну и скорость реакции и способность к регенерации. При управлении парусным катамараном во время грабежей и разбоя в теплых морях такие особенности организма были очень кстати. Я тоже добавил этому дрыдастому монстру пару плюшек. Конечно, ловец снов против шаманизма. И новинку. Треугольник с черепом и молнией внутри и надписью на кириллице «Не влезай, убьет». Перестраховаться определенно стоило. Резчик и шаман в одном флаконе — это страшная сила. От проделок Хурджина меня до сих пор в дрожь бросает. Вон и Гельшнойцхена он в дурку моментально определил. А Бахар двухголовый, он, конечно, сукин сын. Но с тех пор, как произнес кодовую фразу, стал нашим сукиным сыном и теперь находился в моей сфере ответственности. «Можно ли жарить шаурму на катамаране?» — задавался вопросом он. «Если я поставлю черный парус с белой дланью и стану торговать шаурмой и кофе на островах и спасать пострадавших от хтони, это подойдет?» «О, еще как подойдет!» — подтвердил я. «В Магнитогорске будешь стоять за прилавком и грилем рядом со мной. Я покажу тебе весь процесс. Ты способный, все получится». И этот маньяк-убийца радостно закивал. Ему нравились такие перспективы. Особенно прельщала та перспектива, что его прежний пахан не сможет теперь снимать с него половину маны, добытую во время боев и подвигов. Бахар был воодушевлен этим и обещал, что уведет за собой 3, 5, 10, 20 дюжин свободолюбивых уруков, которых Кахаринган держал в ежовых рукавицах. «Ты только пообещай, что сделаешь им свои татау!» «А не станешь ли ты дохляком? Не перестанет ли работать твоя резьба от Кахарингана?» — поинтересовался я, поглядывая на дорожные указатели. До главной цитадели российских гномов оставалось 40 километров. «Нет, с чего бы?» — удивился Бахар. Я хорошо кормлю свои татау. А Кахаринган — великий резчик, великий шаман и, да, великий негодяй. Но разве это отменяет первые две истины? Действительно, не отменяет. Наоборот, такое встречается сплошь и рядом. Кузя и Серый нашли друг друга. Они сидели на кухне прямо на полу, смотрели в планшетку, свайпили ее экран и материли друг друга, на чем свет стоит, получая от этого явное удовольствие. Было видно, парня отпустило. Перед тем, как уехать из Орска, мы, конечно, навестили его мать. В их домишке на окраине города витал тот самый ни с чем не сравнимый дух болезни и скорой смерти. И первым делом я открыл все окна, несмотря на осеннюю непогоду. А вторым отправил Кузю в магазин за продуктами, а Бахара попросил наколоть дров и растопить печь. Серый же напоил мать волшебным напитком и теперь сидел рядом с ее кроватью и со светящимися натуральным образом глазами наблюдал, как изменяется ее лицо, как выравнивается дыхание и кожа обретает здоровый оттенок. Живосилом я вынудил его найти номер местной частной клиники, солидный, дорогой, и вызвать врача, и определить Настасью Филипповну недели на две в хорошую палату под присмотр, на реабилитацию. Деньги тоже всунул, мол, аванс, отработаешь, ты теперь ордынский. Этот святоша еле-еле согласился. Благо, мама у него золотая. Она погрозила ему пальцем и сказала: «Не дури, Сережа». И Сережа перестал дурить. Он решил, что возьмет франшизу и все отработает. А практику пройдет немедленно, на нашем пути на Байкал. Единственное, нам пришлось дождаться, когда откроется проходная завода, чтобы он занес заявление об увольнении. Так что теперь Ивушкин осваивал сразу две профессии – бариста-шаурмиста и специалиста по гоблинскому трэш-пиару. Что характерно, Кузе пришлось даже несколько раз признать его правоту в вопросах продвижения контента в земщине. Например, до чего простой прием – загружать два варианта контента. Один – полноценный качественный видос для сервитутов, опричнины и мегаполисов, и короткие клипы секунд по 20 сомнительного качества, но с жирными моментами, броскими заголовками и забойной музычкой для тех мест, где с сетью беда. Оно тупо быстрее грузилось. И многие земские даже ставили специальный фильтр-отсечку по качеству и длительности, так что наши роскошные видео с драками и магическими спецэффектами просто пролетали мимо них. А это, на секунду, большая часть пользователей. От таких перспектив Кузя перевозбудился. «Вообще-то на магнитке с сетью все в порядке! Хазады озаботились! Там все и зальем на хостинг! Будет ажиотажа!» Я вынул из кармана водительской двери гаечный ключ и, обернувшись, с размаху швырнул в гоблина. И, кажется, попал. По крайней мере, вопил он конкретно. А когда перестал вопить, то заявил деловым тоном, будто ничего и не было. «Вообще-то, если мы смонтируем сюжет, где Баба и Бахар сначала убивают друг друга на ринге, а потом вместе делают шаурму, это будет бомба, а? Замутим?» Я пожал плечами. Мне давно уже было насрать на то, что гоблин тыкает в меня смартфоном и снимает все, что нужно и не нужно. А вот маньяку с Барнео это могло не понравиться. «Ты как, Бахар?» — поинтересовался я. «Насчет снять видос, как я тебя готовить учу». Урук почесал себе башку под дредами. «А что такое видос?» В этот момент дорога вынырнула из леса. Наш фудтрак взобрался на лишенную растительности вершину небольшого пригорка, и мы издали слитный вздох. Перед нами возвышалась гора Магнитная, во всем своем пятиглавом великолепии, огромная и прекрасная.